Глава 15. Рид отсутствовал почти 4 часа. За это время чего себе только не вообразила. И вырванное горло Дитера, и покалеченного мужа. Трижды в дверь личного помещения владельца убежища стучали. Один раз Руэн зазвала Кривона, два других – незнакомые мне мужские голоса. Все обращения Старх, составляющий мне компанию, в напряженном ожидании проигнорировал. Ему было прекрасно видно, что в убежище все спокойно, и срочной необходимости в его присутствии нет. Когда Рид все же появился, Руэнс сразу сообщил мне. «Вот они, уже из Терга выбираются. Все живы и здоровы». И мы синхронно выдохнули, испытав одинаковое чувство облегчения. Всего несколько минут, и муж уже рядом. Первым делом отметила царапину на скуле, явно нанесенную чем-то острым. Но в остальном ничего необычного ни в его внешнем облике, ни в состоянии не заметила. Сдержанно поблагодарив пожилого старха за то, что присмотрел за мной, передал ему большой мешок, прокомментировав: «Возврат от Дитера». «Договорились», — спокойно поинтересовался у моего мужа Руинс. «Вполне». В отличие от меня, пожилого старха ответ полностью удовлетворил, и, уже взглянув на меня, Рид уточнил: «Едем домой». Конечно, я кивнула и тут же начала одеваться в утепленный вариант верхней одежды. Снаружи к нам присоединились стархи из нашей группы. Опять же, как-то незаметно, рассредоточившись вокруг, и Руэнс вышел нас проводить. Но прежде чем мы дружным клином сумели преодолеть заполненный сверх меры посетителями зал, нас догнала Кривона. С опаской косясь на Руэнса, протянула грифу большую коробку, спешно пробормотав: «Вот вам угощение, отпразднуйте у себя». И почти сразу развернулась и поспешила освободить нам дорогу, чтобы не задерживать на месте. Как ни быстро мы покидали общий зал, я чувствовала внимание множества народа. Но у самого выхода едва не споткнулась, ощутив чей-то новый, особенно тяжелый и недобрый взгляд. Непроизвольно оглянулась. Да, многие смотрели нам вслед, но ничего особенного во взглядах не заметила. Мимолетно скользнув глазами по присутствующим, владельца того, вызвавшего у меня удушающее ощущение взора, не увидела. Наверное, взгляд отвел. Или показалось. Мы быстро прошли к тергам. Руэнс проводил нас до транспорта и наказал обязательно явиться в гости, когда ветра стихнут. И еще напомнил Риду про радар. И снова в ледяной пустынной тьме, испытывая давление бушующего на поверхности планеты ледяного ветра, мы заскользили домой. Рид, укутав меня в шкуру, посадил на колени, согревая еще дополнительно и своим теплом. Так, подвой ветра и тихий разговор о мелочах, пригревшись в объятиях мужа, я задремала. Сказался непростой во всех смыслах день. Проснулась, когда стархи уже припарковались перед второй нашей дверью. Намеревались выйти из терга. Рид, заметив, что я открыла глаза, отпустил и помог встать на ноги. «Отдохнула?» С едва заметной улыбкой поинтересовался он. «Ага», — кивнула в ответ. Оказавшись за второй титанаровой дверью, ощутила облегчение. Дома никакие опасности не страшны. Да и все остальные ощутимо расслабились, сразу разбредясь по своим тюфякам, с намерением заняться кто чем. Быстро скинув всю верхнюю одежду, переобулась в ботинки и убрала свой меховой костюм. А потом поспешила на помощь к уже возившемуся на кухне грифу. «Помощь нужна?» Понимая, что все, скорее всего, хотят ужинать, уточнила у старха. «Нет, благо Кривона нас снабдила едой». Кивнув на большую коробку на одном из ящиков, степенно сообщил горбатый старх. «Вот, разогрею все только». Полюбопытствовав, заглянула внутрь, обнаружив там широкую емкость, видимо, с похлебкой и два пакета, один с кусками холодного отварного мяса и второй с хлебом. «Да уж». Благодаря Стархине нам гарантирован сытный ужин без всяких хлопот. Все же Кривона полна сюрпризов. Заметив, что муж отправился в дальний зал кормить оленей, поспешила следом. Наших питомцев я очень полюбила еще со времени космического полета. Но сегодня кое-кто совсем не обрадовался нашему появлению. Ярик, и так-то не страдавший доброжелательностью и тягой к общению, сегодня был особенно не в духе, в полной мере оправдывая прозвище. Когда я подошла к загону, Рид уже налил в корыто воды и закладывал мох в кормушку. Оглянувшись на меня, муж предостерег. «Витера, осторожнее. Близко не подходи. Одна из олених вошла в пору особой привлекательности, и самец очень нервный». Резко притормозив в 3 метрах от загона, присмотрелась к Ярику. Черное, мощное тело оленя то напряженно замирало, то нервно подрагивало. Глаза горели яростным огнем, сосредоточив на Риде внимание. Животное то и дело нервно подергивало задними ногами и угрожающе опускало рога в направлении Старха. К кормушке спокойно подошла одна из олених. Другая, по примеру Ярика, вела себя нехарактерно. Дичилась в сторонке, нервно перебирая ногами и периодически издавая резкие, немного квакающие призывные звуки. Наш красавец-самец каждый раз отзывался на них трубным ревом и со стервенением скалил в направлении Рида свои внушительные клыки. «Выспаться сегодня нам не грозит», — ехидно прокомментировал картину, подошедший на шум Зогал, и, обращаясь к моему мужу, поинтересовался. «Что делать будем с этим привалившим Ярику счастьем?» «Надо загон укрепить и вторую олениху пока отсадить куда-то», — со вздохом ответил Рид. А то совсем не хочется взбешенного оленя по пещере отлавливать. А тут все еще впереди. Оба мужчины, переглянувшись, задумчиво посмотрели на явно видевшего в их лице соперников оленя. Потом перевели взгляды на меня, наблюдавшую за особенно агрессивным поведением самца. «Витера!» Озабоченно позвал меня муж. «Здесь опасно. Уходи. И сюда не заходи сегодня. И остальных к нам позови». Развернувшись, быстро убежала за подмогой. Разобравшись в ситуации, мужчины, перебрасываясь шутками на тему веселенькой ночки, сразу ушли к загону. Все, даже Гриф, оставив меня в зале одну. Чутко прислушиваясь к происходящему в соседней пещере, отметила все возрастающий тембр ревнивого рева Ярика. Еще бы, столько конкурентов появилось! Вынув из кармана приобретенные сегодня ножницы, занялась ногтями на руках, стремясь хоть чем-то себя занять. Остальным я сейчас вряд ли могу быть полезной. Принятие мер по упреждению возможного урона от буйного оленя затянулось 2 часа. За это время я успела в одиночестве поужинать, отыскать сверток с семенами твои и приготовить их для посадки. Перебрала одежду, отложив отдельно ту, что нуждалась в стирке. Со стороны дверного проема во 2-й зал доносился ритмичный перестук, возвещавший об активной фазе ведущихся заградительных работ, злобные рев оленя и периодически гневные окрики Стархов. У меня постепенно складывалось впечатление, что Ярик уже перешел в наступление, и среди Стархов имеются пострадавшие. Когда мужчины вернулись, начала быстро разливать сваренную кривоной похлебку, которую Гриф оставил на желтой спирали в режиме подогрева. Аппетит все явно нагуляли, поскольку и на суп, и на бутерброды просто накинулись. А со стороны оленьего загона периодически раздавался резкий, неудовлетворенный рев. Стархи каждый раз многозначительно смеялись. «Хорошо, что 2-ю отсадили, а то этой парочке там места мало. Еще затоптали бы бедняжку», — сочувствующе отметил Тин, прислушиваясь к очередному реву и топоту копыт. «Не даст нам будущий папаша поспать. Вот же горло драть горазд!» — поморщился Нил. «Олениху, наверное, звуковой волной дальше относит, а он разоряется, пытаясь ее приманить». «А злобный какой! Как мне по локтю шибанул рогами! Чуть руку не сломал! Хорошо еще отвернуться успел!» — недовольно буркнул Кролл. «Так что пусть она его там на ушах постоять заставит!» «Надеюсь, она его скоро подпустит, а то ж он не уймется! Слышите, копытами в ограждение бьет!» Зогал, настороженно застыв, сосредоточенно вслушивался в шум из оленьего загона. «Эту зверегу, если вырвется, только пульсатором тогда остановишь. А так сурово обламывать оленье ухаживанием не хотелось бы». И все в этом духе. Ярик с подругой совершенно сбили нам все праздничные планы, заставив провести очень тревожный вечер. Да и ночь выдалась беспокойной. Хорошо, что я выспалась в пути, а вот остальные... Свод пещеры, как только мы все успевали погрузиться в дрему, сотрясали отзвуки оленьего рева, и так час за часом. Если поначалу мужчины встречали каждый вопль с мешками и массой прогнозов и комментариев, то с течением времени преобладали уже пожелания оленю резко оказаться вообще недееспособным или стать сразу таким многодетным отцом, чтобы спятить от избытка потомства и в будущем поумерить свой пыл. Я, сдерживая смех, прижималась к Риду, чувствуя, как руки мужа плавно поглаживают меня, забравшись под рубашку. Кажется, подхватил посыл Ярика. Эх, завтра начнется вырубание нашей спальни, а там потомство к следующему прилету пищевика может появиться не только у оленя. К утру, когда мы совсем уже отчаялись, со стороны дальнего зала неожиданно донесся стон. Натуральный стон. Не совсем полноценно разумный, но именно стон. «Какое счастье!» — сонно фыркнул Зогал. «Завтра настучу ему по рогам. И я. И хватит!» — негромко шикнул Рид. «Там вторая олениха на подходе. Будете злопамятными, он вам в следующий раз все припомнит». По залу пронесся дружный стон измученных бессонной ночью стархов, после чего все наконец-то заснули. Ну, я так точно.